Причина того, что реки и моря – суть цари многочисленных долин, заключается в том, что первые находятся ниже последних. Лаоси указывает на Тао, как, например, смирение. Тао, по учению его, совершает великие дела, но оно не выставляет себя. Не хвалится тем, что сделано, говорит он, не начальствовать над другими, превосходя их небесная добродетель. Как пример или образец смирения Лаоси выставляет воду. Вода, пишет он, давая всем существам обильную пользу, не сопротивляется ничему. Наихудшим пороком Лаоси считает гордость, противоположную по своему существу смирению. Свое отвращение к этому пороку Лаоси выражает следующей метафорой. «Я не желаю быть гордым, как драгоценный камень. Чтобы преодолеть этот порок, прежде всего нужно не выставлять себя, признавая достоинство других». «Кто делает вид, будто бы много знает, — пишет Лаоси, — и ко всему способен, тот ничего не знает. Зная много, — пишет он в другом афоризме, — жить, будто ничего не знаешь, — верх совершенства». Как средство предотвращения гордости, Лаоси предлагает знать свое место. Рассуждение Лаоси о почести и славе находится в тесной связи с учением его о простоте сердца и смирении. Знатность, известность и величие этого мира, по мнению Лаоси, не суть истинной почести славы, ибо они противоречат смирению Тао. Почести и слава этого мира слишком непостоянны и неопределенные. В них нет ничего существенного, поэтому они противоестественны, а следовательно, греховны. Этот взгляд и служил исходной точкой мнения Лаоси, что незнатность, неизвестность есть истинная почесть и слава человека. С другой стороны, позор и оскорбление в этом мире не есть действительный позор и оскорбление, поэтому Лаоси относится к ним как к чему-то крайне призрачному. «Почесть и позор, — пишет он, — одинаково странны для мудреца». Лаоси не только проповедник простоты и смирения, но и провозвестник самоотверженного человеколюбия. Основанием этого учения служит Тао, которая не заботится о самом себе, а только о других. Тао сотворила все существа, а добродетели его кормят их. Они дают им вещественную форму, а могущество их совершенствует вещи. Эта любовь Тао ко всем существам должна быть образцом нашего человеколюбия, которое Лаоси называет человеколюбием Тао. Истинное человеколюбие должно быть самоотверженной любовью. Святой заботится о себе после других. Такое человеколюбие должно быть по своему существу всеобъемлющим и не должно знать границ. Эта идея выражена в следующем сравнении. Небесное Тао, пишет он, не имеет родственников, которым оно могло бы оказывать преимущество перед другими. Оно всегда склоняется к добрым людям. Значит, Тао чуждо несправедливости. Оно ко всем относится одинаково. Самое высокое человеколюбие — это любовь ко врагам. Истинно, любящий не должен исключать из своей любви даже ненавидящих его самого. За ненависть, учит Лаоси, платите добром. Учение, очень напоминающее христианскую заповедь о любви к врагам. Конечно, лаосиевская формула учения и любви ко врагам менее жизненна и содержательна, чем заповедь Христа. Но, тем не менее, нельзя не подивиться тому, что эта великая гуманная истина в VI веке до Рождества Христова была проповедана китайцам через их национального философа.